Глава 26. Город удалось спасти, но люди были в ужасе от того, во что он превратился. Руины. Самые настоящие руины. Часть районов так вообще сгорела. «Босс, мы закончили подсчет пленных. Тела всех магов были доставлены Сири. Часть химер также, но она от них отказалась и...» «Вы точно не хотите скормить ей павших солдат? Их способности весьма выдающиеся?» — спросил Соломон у обедающего Сергея. Босс решил поесть в уединении, заодно занимаясь работой. Он разгребал завалы разрушенной башни и выискивал все ценное, что смогло уцелеть. «Нет», — покачав головой, ответил мужчина с куриной ножкой, торчащей изо рта. Вытащив ножку, он пояснил. «Тела мы вернем родным и близким. Те их похоронят. Осталось только найти место под кладбище. Я слышал, у нас потери. Много?» 11 ополченцев». Опустив голову, сказал Соломон и после небольшой паузы уточнил. «Цепная молния попала через бойницу на нижнем этаже стены и за раз убила целую группу. Из 15 человек лишь 4 выжили». «Нет, не так. Лишь 4 удалось спасти. Еще погибли 5 тару, многие получили ранения. Мы недооценили мощь рыцарей в ближнем бою». «Да, я видел их мечи. Вкупе с зельями и аурой. Даже Миле досталось. Она как бы дракон». Продолжая есть, прокомментировал Сергей. «Сила противника была очень велика. Это не те тару, что как дураки ломились через ворота, пока их обстреливали. Встретиться Сергей с аргонцами вместо Тару. Все, игра окончена. Земле конец. Там было бы без шансов, даже если рыцарей оказалось бы всего пара сотен». «Видел ее. К счастью, наша огневая мощь и высокие стены сделали свое дело, иначе...» «Иначе мы бы эвакуировались в цитадели и все равно показали бы, где раки зимуют. И не надо тут говорить, мол, мы такие слабые. Но мы отвлеклись. Что по раненым?» «Да, босс. 109 тару и 55 защитников стен получили ранения разной степени тяжести. В ходе операции по зачистке ковчега пострадавших нет». Соломон наизусть помнил цифры, впрочем, как и почти всех бойцов, находящихся под его командованием. «А что по рыцарям?» 5722 рыцаря. Практически все ранены. Большая часть серьезна. Над критически пострадавшими уже поработали, угрозы смерти больше нет, но к этому времени погибло 300 человек». «Понятно. Хорошо, что так много выжило», — ответил босс, продолжая есть. «Ему было жалко рыцарей, они сильны и умелы, такие бойцы очень пригодились бы в сражениях с зомби, да и не только. Что с горожанами?» «Гражданских 8305, раненых почти нет, в городе погибло около 600». На этот раз Соломон читал с листка. «Нахрена? Куда их девать-то?» «Ладно, Арианна всем найдет работу. Как их состояние?» «Предсказуемое. Оплакивают убитых, горюют, боятся, не знают, что их ждет дальше. Сейчас мы готовим обед, но людей так много, что повара не справляются. Даже моя жена вызвалась помочь». «Понятно. Попроси Алис, она поможет найти дополнительных людей, и пригласи ко мне семьи погибших. Я отправил их в бой, мне и отвечать перед семьями». «Сделаю». Соломон направился к выходу, но был остановлен выкриком босса. «Погоди, распорядись о создании сцены, желательно с большими мониторами, чтобы меня все видели и слышали». После обеда Сергей посетил Азаруса, который был заточен в специально созданной тюрьме. Это небольшое здание, способное удержать даже измененных киборгов. Невероятно толстые стены, пол и потолок. Надежная охрана и способы немедленной ликвидации заключенных. Тюрьму делали на всякий случай, и вот подвернулся этот самый случай. Вместе со стариком были заключены и его девушки. Им оказали помощь, но полностью не вылечили, ибо было слишком много более тяжелых пациентов. Однако одна все еще проходила лечение, потому в камере было 6 человек, а не 7. Камера оказалась весьма уютной. Диваны, кровати, столики. Но все заключенные скопились в одну кучу около старика. Язык королевства Аргон. «Где Ура?» Увидев Сергея, грозным голосом спросил старик, а 5 девушек вокруг него злобными взглядами прожигали похитителя. «Ура?» Спросил мужчина и осмотрел гарем старика. «Ты про ту из бассейна? Лечат. Твоими девчатами также нормально займутся, но лишь когда всех серьезных подлечат». «Хе, неужели мои солдатики смогли потрепать тебя?» Широко улыбаясь, спросил старик. «Да как бы я твоих солдатиков и лечу? Они ведь теперь мои солдатики». С дьявольской улыбкой ответил мужчина и присел на стул. «Чего еще ожидать от скота, что скармливает своих детей кровососущим тварям? Зачем пришел-то? Ведь не просто, чтоб поболтать с древним, как этот мир, стариком». Уютно разместив голову на огромной груди девушки с карамельной кожей и минимумом одежды, спросил старик. «Как я уже говорил, я хочу, чтобы ты работал на меня». «Нет, спасибо. Я не хочу больше из людей и других разных существ делать чудовищ и химер». Махнул старик рукой и перевернулся на другой бок, полностью утопив лицо в огромных буферах. «Пф, да кому нужны эти пустышки? За весь бой от них не было никакого толку, они даже с рыцарями ничего не смогли сделать». «Рыцари? Ты про солдатиков?» Спросил старик, вернувшись в прежнее положение. «От химер нет толку, если нет хорошего генетического материала и ресурсов. А с этим все очень плохо. Редко, когда на осколках можно найти путевые образцы». «Хм. Если бы я был заинтересован в химерологии, предложил бы тебе пару десятков зверомутантов и прочую хрень. Но ты мне нужен для другого». «Алхимия и зачарование?» «Для начала я хотел бы узнать, что, собственно, ты умеешь и что знаешь. От того, как сильно ты меня впечатлишь, будет зависеть количество привилегий, полученных от меня. Считай это собеседованием при устройстве на работу», — ответил босс и, приняв позу поудобнее, отпил разбавленного вина. «Собеседование? Устройство на работу? Странный жаргон, но я понял. Однако, зачем мне все это? Я уже стар, осталось мне немного. Когда я умру, умрут и мои любимые, ведь развеется моя магия». «Мы готовы к этому», — нежно сказала розовокожая девушка и погладила старика по щеке. Остальные четыре кивнули и улыбнулись. «Простите, мои дорогие, что не исполнил свое обещание и не дал вам полноценную жизнь обычных девочек», — ответил старик и обнял как мог своих красавиц. «А зачем умирать?» Серьезным лицом задал Сергей крайне тупой вопрос. По крайней мере, так показалось всем присутствующим. «Философский вопрос, и я много над ним думал», — усмехнулся старик. «Предпочитаю думать, что срок, отведенный мне природой, подходит к концу, и мы, люди, никак не можем на это повлиять. Так что все мы умрем. Ты умрешь, я умру, все умрут». «Прости, конечно, но, судя по всему, я не умру», — сказал Бус, вспоминая слова профессора о действии своего навыка. «Кстати, а на что ты готов ради такого?» В руках мужчины появилась книга навыка, а потом перед глазами старика появилось системное сообщение. «Внимание! С вами поделились описанием навыка. Навык «Вечная молодость». Уникальный навык, доступный в 4 экземплярах. После вашей смерти вновь появится шанс на появление книги с этим навыком. Вы обретаете вечную молодость. Ваше тело омолаживается на выбранный вами возраст. Ваш новый возраст не может превышать 25 лет. Внимание! Вместе с изменением возраста меняются и процессы, происходящие в организме. Из-за невозможности взросления энергия, затрачиваемая на рост тела, не будет расходоваться». «А? Уникальный навык? Оригинал, значит... Я правильно догадался, что ты из тех самых спасителей?» Старик был настолько шокирован, что вырвался из объятий своих красавиц и подбежал к Сергею. «Ты хочешь, чтобы я работал за этот навык? Ты серьезно? Не шутишь ведь?» «Именно. И пока я разгребал завалы от твоей башни, наткнулся на...» В руке мужчины появился пергамент, такой же, как тот, с помощью которого Малара заключила соглашение о покупке рабов. Любой договор, записанный на нем, будет тщательно отслеживаться системой до скончания времен, оттого и цена велика. Я понял. Я согласен. Заключим договор. Не спеши ты так. Дьявольски улыбаясь, ответил мужчина и вернул пергамент на склад. Давай сначала узнаем, что ты можешь мне предложить. Старик побледнел. Ему даже показалось, что с вампирами, наверное, было бы спокойнее и проще. Как выяснилось, старик не обладает боевыми навыками. Точнее, у него они есть, но лишь первого уровня. У него было всего два развитых навыка – алхимия и химерология. Оба третьего уровня, а также выяснилось, что старик был 21 уровня. При этом за всю жизнь он убил лишь пару сотен зомби. Весь свой опыт получил, изготавливая зелья и химер. Мало-помалу за 155 лет он получил свой уровень. Сергей давно понял, что личные навыки и знания человека играют решающую роль, когда дело касается производства. Даже если дать человеку так называемый производственный навык, то хорошего результата от него можно не ждать, если он в этом не разбирается. К примеру, кузнецы должны создавать средневековую броню и оружие. Оружейники, по идее, более технологичны, однако оружейники в убежище едва могут изготовить мечи и щиты, куда уж там штурмовая винтовка. Бронекостюмы и то делают по чертежам Луи. Тоже и с врачами. Они не фармацевты. Делать лекарства, пусть даже по рецепту, для них довольно сложно. Азарус знал много рецептов, включая те, что были не от системы, а изобретены алхимиками Аргона. По своей эффективности они превосходили зелья из системы. Как-никак они совершенствовались сотни лет. Также он поведал о зачаровании. Это крайне сложная наука, как и сам навык. Из описания Сергей понял, что это больше похоже на программирование. На предмете создается программный модуль из рун, что выполняет какие-либо действия. Лучшие мастера зачарования могут создавать автоматизированных големов. Конечно же, по словам старика. Но вся эта система очень заинтересовала Сергея. Можно набрать навыков и передать их программистам. Пусть программируют рунами. Еще одна приятная новость – это то, что Азарус, хоть и не являлся мастером зачарования, прекрасно знал все руны и даже обучал юных вампиров. В Аргоне магией занимаются лишь вампиры. Азарус был исключением из правил. Обычно максимум, что позволяют людям – это стать рыцарями. Далее был заключен договор. Сергей обязался предоставить Азарусу книгу навыка «Вечная молодость», а тот служить ему и его наследникам до тех пор, пока земля не будет спасена, либо пока Сергей сам не отпустит его. В случае предательства Азарус и его девушки моментально превратятся в пыль. «А теперь прошу». Подписав пергамент и дождавшись, когда тот растворится в воздухе, старик жалобным взглядом посмотрел на нового господина. «Да-да, лови». В руке человека появилась книга навыка, и он сразу же кинул ее старику. Азарусу пришлось чуть ли не прыгнуть, чтобы поймать книгу. Прижав книгу к груди, он повернулся и со слезами радости посмотрел на своих красавиц. Они с ним более 40 лет. Став высокопоставленным магом, Азарус получил хоть небольшую, но власть. Этой властью он не стеснялся пользоваться, но лишь в благих целях. Он пытался спасать детей из лап вампиров, но те не любили упускать еду. Только веский довод мог сподвигнуть их на это. Но старик не был дураком и не лез в бессмысленные авантюры. Официально дети ему были нужны для исследований и экспериментов с химерами. Временами ему удавалось уговорить вампиров, но вернуть детей в семьи он, конечно же, не мог. Зато мог предложить им два варианта. Либо безболезненное избавление от страданий, либо стать химерой и жить как чудовище. Однако успех не был гарантирован. Не все выживали в ходе экспериментов. Азарус тогда был только начинающим химерологом. Но шло время, появились первые успехи, благодаря которым он смог спасти больше детей и заслужить уважение среди химерологов. Прошли десятилетия. Многое случилось. Были и хорошие, и грустные моменты. Но так или иначе, с ним осталось 6 девушек. За долгие годы образовалась связь, что постепенно переросла в любовь, искреннюю и взаимную. Его детородный орган перестал функционировать еще 100 лет назад, потому девушки все это время оставались невинны, сохраняя вечную молодость из-за магии Азаруса. Азарус активировал навык и... Раздался хруст, потом еще хруст и стон. Трансформация проходила на глазах и весьма болезненно. Девушки перепугались и бросились помогать. Кто-то поковылял, кто-то пополз, а одна, полностью наплевав на раны, побежала. Правда, при этом у нее вновь началось кровотечение. «Язык королевства Аргон». «Не трогайте его!» – рявкнул Сергей и грозно посмотрел на девушек. «Ждите, с ним все в порядке, это его новый навык». Слова человека подействовали, к тому же девушки заметили изменения в теле их любимого. Азарус вытянулся, худые и тонкие конечности начали распухать от плоти, морщины разглаживались, а вскоре он выплюнул свою вставную челюсть. Вся трансформация сопровождалась невероятным зудом и болью, но старик улыбался. Он ощущал все изменения в своем теле, а также видел, как меняется взгляд его любимых с обеспокоенного на восхищенный, что еще сильнее убеждало в правильности выбора. Наконец боль прекратилась. Почувствовав облегчение, старик рухнул, но был подхвачен нежными руками своих девушек. «Пусть выпьет», — сказал мужчина, протянув бутылку с родниковой водой. Темнокожая девушка кивнула и попыталась напоить Азаруса, но не смогла. Тогда она набрала в рот воду и, поцеловав любимого, помаленьку влила в него воду. «Я тоже хочу! Я тоже!» Что происходило дальше, Сергей не видел. Он перенес целую гору еды, что осталось после обеда, и переместился в военный штаб. Отдав несколько распоряжений и узнав, в каком состоянии бойцы, он перенесся на Тилиан. «Босс, вы здесь?» – радостно прокричал человек, что отвечал за филиал убежища во плоти Руст. «Как прошло сражение?» «К сожалению, потеряли 16 бойцов, но враг потерпел сокрушительное поражение». «Понятно. Ну, главное, что мы победили. Босс, я подготовил финансовый отчет. Желаете взглянуть?» «Почему бы и нет? Враги никуда не убегут». Сергей сел за стол и принялся изучать документы. На текущий момент было заряжено 8770 единиц энергетического оружия по цене в 10 монет за единицу. Полностью заряженные возвращены владельцам 10 тысяч ядер второго уровня по цене в 10 монет за единицу и 500 третьего по цене 100 монет. Сразу было получено еще столько же ядер. Также была осуществлена крупная сделка по транспортировке ресурсов из оплота Гэррот в оплот Руст. Убежище как посредник получило свои 10%, что составляло 177 091 монету. В оплоте Гэррот также началась зарядка системного снаряжения за монеты, и, к удивлению желающих, было море. Ну или системного снаряжения у них попросту оказалось больше. 11 800 единиц было заряжено и еще несколько тысяч в процессе. Вторжение аргонцев заставило приостановить зарядку. Продажи топлива выросли. Была продана еще одна партия в 20 тонн, и вскоре ожидалось еще несколько сделок. Итоговый заработок составил 932 791 монету, что весьма неплохо. Закончив с филиалом, Сергей направился к патриарху, что был в военном штабе. И патриарх, и генералы выглядели довольными. Оборона наладилась, а враги заканчивались. Последнее было плохой новостью. Киборги – это ценнейший источник редких ресурсов. Переговорив с патриархом, Сергей направился на выделенный ему участок стены. Он, конечно, понимал, что солдаты устали, но... Что поделать, киборги кончаются. Пока проблем не было, босс вернулся в убежище. Случись что, ему сообщат, и он сразу вернется на стены. Дел было много, и везде требовалось его присутствие. Он поговорил с семьями погибших, пообщался с орками, но последние лишь восхваляли славную битву с могучими врагами. Переговорил с командирами рыцарей, что прошли через допрос с использованием читающих мысли системщиков. Их проверяли на верность вампирам и королевству Аргон. Примерно каждый пятый проваливал проверку. Эти фанатики хотели притвориться вампироненавистниками, а потом устроить диверсии. Командирам, что согласились подчиняться, провели экскурсию на Тиллиан и показали ту жесть, что там сейчас творилось, а именно сражение с киборгами. На данный момент лишь 4 командира рыцарей полностью подчинились. Они оказались смышленными парнями. Выбор у них – либо в утиль, либо подчиниться. К тому же они ненавидели вампиров, а Сергей хотя бы не будет забирать у них детей и есть их. Да и доказал, что его ковчег может за себя постоять. Стоит упомянуть, что средневековые рыцари были весьма удивлены и киборгами, и мехами, да и вообще много чем. Но они еще не видели фильм, что так лелеял Сергей, а ведь уже шел монтаж второй части. До самого вечера босс занимался делами убежища, а также вел переговоры с торговой компанией Шарона и патриархом Гаррета. Обсудили многое. Обмен технологиями, торговлю, перспективы развития и другое. Возможностей для сотрудничества оказалось очень много. Особенно киборги были заинтересованы допотопными технологиями, а именно взрывчаткой и пушками. В условиях острой нехватки энергии древние технологии будут всяко лучше, чем защита стены с помощью мечей. К тому же основные враги – это зомби-киборги, для них хватит и обычной пули, калибра покрупнее. Тем временем готовилась сцена и небольшой городок из земли и глины, такой же, какой сделали детям солнца во время их пребывания на осколке с бункером. Но людям разрешили вернуться в свои дома и забрать личные вещи. Конечно, нашлись дураки, что решили спрятаться там и что-то переждать. Таких решили пока не трогать. Полуразрушенный город никто не защищает. Если там появятся зомби или мутанты, таких переждунов ждет весьма кровавая и болезненная смерть.